Илья Карбовский, морщась от боли в правом подреберье, вышел из самолета последним. С верхней ступеньки трапа он увидел вдали, на балюстраде, тонкую фигуру своей сестры Сони и ее неизменного пажа Мурада. Оба они махали ему руками. Он помахал им грифом гитары и стал спускаться по трапу, дыша сухим абширонским воздухом, наполненным запахами раскаленного асфальта и прикаспийских солончаков. Внизу, под трапом, пассажиры разбирали с платформы свои чемоданы, которые грузчики презрительно выбрасывали из грузового люка самолета. Один чемодан упал мимо тележки платформы и лопнул, как спелый арбуз. Ветер выхватил из него какие-то женские тряпки, и хозяйка чемодана, вереща и растопырив руки, побежала за ними по летному полю. Наглый ветер поднял ее юбку и загадил огромные рубинсовские ляжки в сиреневых трикотажных ритузах. «Пах, пах, пах!» — восхищенно покачал головой толстяк в кепке аэродроме. У Карбовского не было никакого багажа, и он направился к аэровокзалу вслед за пассажирами, которые тащили туда свои чемоданы. Но перед входом в аэропорт, когда в квадрате двери он уже видел свою сестру Мурада, на его пути возникли две мужские фигуры. Им было лет по 30, оба в желтых чесучевых пиджаках и серых фетровых шляпах. Под шляпами были смуглые кавказские лица типичных ГБшников Гейдар Алиевского призыва. При этом один из них был высокий, как баскетболист, и щелкой, падающий на лоб из-под шляпы, а второй наверняка самбист, широкий в плечах, со сплюснутым носом и с фиксой во рту. — Ты Карбовский, — сказал самбист. Илья печально вздохнул. Всего 3 часа назад он расстался с московской милицией, и вот опять. — Но я, — сказал он, — паспорт покажи. — Зачем? — Не шуми. — Паспорт покажи. Илья вытащил паспорт из кармана своей джинсовой куртки. Серый, потертый советский паспорт в тонкой картонной обложке, а внутри фотографии Ильи и все данные, характеризующие его короткую жизнь. Фамилия Карбовский, имя Илья, отчество Маркович, год рождения 1955, национальность еврей, место жительства Баку. Улица Красноармейская, 27, квартира 7. Высокий ГБшник тут же выдернул паспорт из его руки, открыл, сличил фотографию с оригиналом, а за их спинами в двери аэровокзала уже кричала Соня. «Илья, в чем дело? Что им нужно? Илья, пустите меня!» Но ее не пускали. Еще один усатый кепконосец, дежурный по аэровокзалу, преграждал ей путь. «Пошли!» Самбист взял Карбовского за локоть, Илья тут же ощутил стальную хватку, уже знакомую ему по Пушкинской площади. «Куда? Что я сделал? Иди не ори!» Коротким ударом левого локтя в ребро самбист заставил Илью согнуться от боли на манер складного ножа, а правой рукой выбил на землю гриф гитары. Тем временем Высокий прикрыл их сзади от взглядов пассажиров. И самбист быстро повел Карбовского в сторону, к служебному входу. Илья лишь услышал, как там, в двери аэровокзала, Мурат сказал по-азербайджански дежурному «Киждылах!» «Еще раз ее толкнешь, зарежу!» «Иди отсюда, пацан!» — презрительно отмахнулся от него дежурный. Поведя Карбовского по какому-то коридору, мимо стен газеты «Крылья Родины» и плакатов «Не пей перед полетом», ГБшники вывели его из аэропорта через боковой выход и швырнули в черную «Волгу» на заднее сиденье. Сами тут же сели рядом, по обе стороны, хлопнули дверцами, и водитель, пожилой русак, выцветший ковбойки и с небритой шеей, рванул с места. Машина, обогнув автобусы, такси и частные автомобили, сходу вошла в крутой вираж поворота от аэропорта на шоссе. Оглянувшись, Илья увидел, как Соня и Мурат выскочили из аэровокзала и стали растерянно метаться по сторонам, стараясь одновременно уследить за всеми служебными выходами. — Сиди, не крутись! — приказал Карбовскому ГБшник баскетболист. Сначала ехали молча. Ветер, врываясь в открытые окна, бил их лица сухим и горячим воздухом и острыми иглами обширонского песка. Вокруг были пологие, выжженные солнцем желто-бурые холмы с разбросанными по ним нефтекачалками, которые монотонно клевали землю своими журавлиными носами. Этих качалок было сотни, они уходили за горизонт, но главным украшением пейзажа было совсем другое. По обе стороны блестящей ленты новенького асфальтового шоссе усердно трудились подвижные цепи милиционеров и солдат, вооруженных половыми щетками и совками. С помощью этих орудий они подметали не только шоссе, но и прилегающие к нему бугры, холмы, сточные канавы, извлекая оттуда всякий хлам, окурки, клочки газет, пивные бутылки, а за их спинами вдоль шоссе через каждые километр полтора стояли огромные красочные щиты-плакаты с изображением героических нефтяников Баку, мужественных хлопкоробов Агдама, талантливых химиков Сумгаита, старательных виноделов Карабаха, искусных доярок Кардамира и прочих тружеников. Под их лицами, озаренными вдохновением созидательного труда, стояли цифровые данные о рекордных надоях молока, добыче нефти, выплавке алюминия и прокату труб. По этим транспарантам любой турист мог на пути от аэропорта до Баку составить себе полное представление о счастливой жизни Азербайджана под мудрым руководством коммунистической партии. Но Карбовский легко догадался, что эти красочные плакаты на многометровых стойках воздвигнуты тут не для просвещения туристов, и не ради них весь наличный состав бакинской милиции и бакинского военного гарнизона подметает только что обновленное шоссе и все пригорки и холмики вокруг него. О том, для кого наводится весь этот марафет, ясно говорили гигантские портреты, которыми через каждые 3-4 километра перемежались данные о трудовых достижениях азербайджанского народа. Это были, как догадался принципиальный читатель, портреты Леонида Брежнева. Каждый из этих портретов украшали слова народной любви, выраженные с восточной откровенностью и прямотой. «Азербайджан клянется вам, дорогой Леонид Ильич, стать республикой коммунистического труда, образцом светлого будущего» — Гейдар Алиев. И «труженики Азербайджана, как и все советские люди, с огромной гордостью и бесконечной любовью по праву называют товарища Леонида Ильича Брежнева, великого человека нашего времени, вождем нашей партии, всех народов нашей Родины» — Гейдар Алиев.